Как я решила внутренний сексизм? Поиск отличий мозга мужчин и женщин не должен превращаться в поиск аргументов для оправдания дискриминации. Как минимум потому, что наука может видеть неполную картину. Как максимум, поскольку лишать людей возможности обучаться и развиваться из-за их пола или других особенностей неприемлемо. Не буду скрывать, я всю жизнь боялась убедиться, что самые худшие стереотипы о женской природе – чистая правда. Мне казалось, что в один черный день, несмотря на все мои старания, по непреодолимым биологическим причинам мой разум ослабеет просто потому, что я родилась женщиной. Я готовилась к этому дню как к военной осаде. Неистово читала, упражнялась в логике и стремилась разобраться в сложных вещах – в экономике, политике, биологии. Но вместо дня X, которого я ждала, пришел другой, принесший понимание – мой ум только в моих руках. И только я буду определять, на что я способна. Потому что я могу лучше многих разобраться в научных аргументах против нейросексизма. И уж точно лучше всех знаю, какие у меня склонности, особенности мышления и уровень интеллекта. Когда я писала первую статью об использовании нейронауки для обоснования гендерного неравенства, я была очень зла. Первые доказательства неполноценности женщин, относящиеся к викторианской эпохе, меньше, чем у мужчин размер мозга или соотношение высоты и ширины женского черепа, давно развенчаны. Оказалось, что интеллект не зависит ни от размера мозга, ни от формы черепа. Та же судьба ждала и другие доказательства. Но все равно не видно конца попыткам обосновать, что женщины в умственном отношении, если не второсортный пол, то хотя бы мыслят иначе. Возможно, многие женщины тоже попадались на эту удочку, примеряя на себя стереотипы о женской эмоциональности, болтливости и недостатке логики. Но имейте в виду, что эмоциональностью часто называют закономерное недовольство тем, что женщин не принимают всерьез, недостатком логики, не устраивающие оппонента аргументы, а о болтливости говорят, чтобы заткнуть рот. Часто на женщин навешивают ярлыки лишь для того, чтобы они стали удобными для других. И они становятся. Принимают правила этой игры, прикидываются дурочками, перестают стараться в учебе, потому что от них ничего не ждут, жертвуют своими интересами, если они переходят границу женских. Многих умных девочек и девушек заставляют верить, что они какие-то неправильные и никому не будут нужны. Сколько раз я слышала, что умная женщина обречена на одиночество. Именно из-за этого я в детстве решила, что не хочу быть женщиной. И, как говорят феминистки, слава богине, потому что такая позиция позволила мне общаться и заводить отношения только с людьми, которые разделяют мои увлечения и могут поддержать интересный разговор, а не с теми, кто верит в стереотип о врожденной женской глупости. Изменение этой позиции можно проследить по тому, как менялось мое отношение к странному комплименту, который я часто слышала и слышу иногда до сих пор. «У тебя мужской ум». Сначала мне было приятно. Затем подобная похвала начала вызывать ощущение дискомфорта. Сейчас я не считаю это комплиментом, потому что слышу в этой фразе противоречащее науке и здравому смыслу мнение о том, что наш интеллект – это нечто раз и навсегда заданное и что его может определять пол. Я изучала, на основании каких предположений, ошибочных методов или неподтвержденных данных делаются громкие заявления, знакомые мне до боли в груди и скрипа стиснутых зубов. Женщины эмоциональнее, болтливее, менее последовательны в мышлении, не способны к математике, плохо ориентируются на местности, не могут овладеть формальной логикой, математикой, физикой, философией. И я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Не оказалось никаких весомых доказательств особенностей мышления, связанных с видом наших половых органов и хромосомным набором. В 2015 году Дафна Джоэль из Тель-Авивского университета изучила 1400 сканов головного мозга мужчин и женщин и обнаружила, что только в 10 зонах можно найти какие-либо отличия. Более того, из 100 с лишним признаков лишь 6% встречаются только у мужчин или только у женщин. Остальные характерны для обоих полов. Оказалось, что в среднем между мужским и женским мозгом довольно мало разницы. А вот если взять двух случайных людей, то вне зависимости от пола разница между их мозгом может оказаться более значительной, чем разница между группами, к которым они могут принадлежать. В конце концов, идея о том, что мужчины и женщины рождаются с сильно различающимися мужскими и женскими мозгами, тоже пережиток представлений о мозге как о механизме. Каждый ребенок должен иметь возможность получить образование и развить свой мозг, в том числе овладеть математикой и естественными науками. И мы все хотели бы, чтобы система образования вдохновляла детей учиться и развиваться, а не заставляла их опускать руки или бояться совершать ошибки и экспериментировать. Правильные методы образования и поддерживаемая учителями установка на рост могли бы помочь девочкам лучше справляться с пространственными задачами, а мальчикам – с речевыми. Но давайте будем честными. Никто не собирается разом менять систему образования. Работодатели и отделы кадров еще долго будут судить о нас по гендерной принадлежности. Мы будем сталкиваться с сексизмом везде, как в рекламе зубной щетки, в самых труднодоступных местах. Я сама видела, как мои ровесники, казалось бы, свободные от всяких предрассудков, обсуждали при приеме журналисток на работу размер и форму их груди. Также я слышала рассказы подруг о том, что в их коллективах продвигают по службе неопытных и квалифицированных сотрудников женщин, а мужчин даже менее опытных. Что уж говорить, даже я оказалась в подобной ситуации, хотя не думала, что на проекте, созданном друзьями-ровесниками, может процветать дремучий сексизм. В какой-то момент в журнале, в котором я работала, освободилось место главного редактора. В редакции на тот момент работали несколько женщин, с нуля начинавших проект и поставивших его на успешные рельсы. Но, по мнению издателей, некрасиво, если престижную должность главного редактора будет занимать женщина. Ситуация была патовой. В компании не было мужчин, которые могли бы занять эту должность. В итоге на руководящую должность взяли студента, делающего первые шаги в журналистике. Положение было тягостным для всех. Женщины обиделись, а студент не справлялся со своими новыми обязанностями. Долго такое руководство, конечно, не продлилось, но сама ситуация впечатлила меня навсегда. Оказывается, твои умения и навыки могут не значить ничего просто потому, что ты женщина. Нигде во всем мире не готовы предоставить женщинам равное положение, даже в самых развитых странах. Нужно время, чтобы мир изменился. А у женщин, живущих сейчас, нет тех 30, 50, 100 лет, которые понадобятся для достижения гендерного равенства. Уже сегодня нужно понять, что все те ограничения, которые якобы накладывает на женские способности пол, надуманные продукты фиксированного мышления, предполагающего, что таланты падают с небес, а не развиваются упорным трудом. Не ждите, что вас оценят люди с фиксированным мышлением. Оставьте их скепсис им, ведь они вынуждены пользоваться старыми клише, чтобы не нарушить статус-кво, а значит, годами будут придерживаться устаревших взглядов, пока не поймут их ошибочность. Доверяйте только мнению тех, кто отвергает идею врожденной гениальности и верит в то, что упорно работая, можно добиться выдающихся результатов. У меня всегда были трудности с поисками авторитетов и примеров для подражания. И теперь я знаю почему. Культура, пока что, предоставляет очень мало примеров выдающихся женщин, на которых можно равняться. Их количество все еще намного меньше, чем известных мужчин. Это мы, конечно, исправим со временем, но важно иметь такой пример для подражания уже сейчас. Я считаю, что не обязательно вдохновляться достижениями знаменитостей. Для меня, например, стала примером вполне реальная женщина из моего близкого окружения. Моя вторая мама, Валентина Евнюк, медик, одна из лучших в своей области. Она успела за свою карьеру поработать и в операционных, и в медицинской консультации, и на руководящих должностях. Кстати, в юности собиралась стать математиком. Она добилась уважения как пациентов, многих из которых она ведет десятилетиями, так и коллег, в том числе зарубежных. Когда я спрашивала ее, как она достигла такого уровня знаний и профессионального авторитета, она открыла мне два принципа. Первый. Брать ответственность за задачи, кажущиеся сложнее, чем все, что ты делала до этого. Второй. Не бояться говорить. Мне нужно еще немного времени и знаний, чтобы выполнить эту задачу. Я переняла у нее веру в то, что могу разобраться в чем угодно, потратив некоторое время. Но только спустя 10 лет узнала, что это самая настоящая установка на рост. Не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кто вдохновляет вас идти вперед. И доверяйте только тем, кто верит в вас и в то, что вы можете меняться к лучшему, независимо от вашего пола, гендера, внешности и манеры одеваться. Помните, что состояние хронического стресса часто вызвано субъективным ощущением. Смогу ли я справиться с этим? Чтобы больше верить в свои силы, нужно не только понять идею нейропластичности и принять установку на рост. Необходимо поработать над контекстом, который давал бы вам ощущение, что правда на вашей стороне. Если вокруг вас нет поддерживающего сообщества людей, создайте его. Общайтесь с людьми, которые не подвержены влиянию стереотипов, уважают друг друга, любят учиться и работать, готовы к сотрудничеству и взаимной поддержке. Читайте биографии людей, достигших выдающихся успехов, ученых, художников, мыслителей, и помните, сколько труда им пришлось вложить в свой талант. Когда вы научитесь смотреть на себя по-новому, отличать людей, которые поддерживают вас, от тех, кто придерживается стереотипов, подумайте вот о чем. Не надо считать, что бороться со стереотипами, недооцененностью, стрессом и неуверенностью в себе – личное дело каждой девочки, девушки или женщины. Несправедливо само существование среды, в которой люди, прошедшие гендерную социализацию по женскому типу, должны чувствовать себя хуже других. Такую среду нужно менять, в том числе нам с вами. Это значит, что если вы встретите девочку, девушку или женщину, сомневающуюся в своих интеллектуальных или творческих способностях, не спешите перекладывать всю ответственность за это на нее и советовать ей быть увереннее в себе, более дерзкой, проявлять активность. Обратите внимание на факторы среды, которые могут влиять на нее. Сексизм преподавателей или родителей, предвзятость в коллективе, специфическая сфера работы вроде математики или теоретической физики. И помогите ей снизить влияние этих факторов. Так вы поможете человеку, не обвиняя его в том, за что ответственны среда и культура. Но изменение себя и культурной среды – один неразделимый процесс. Нельзя изменить свое мышление, не меняя окружающий мир. Нельзя менять среду, не изменяясь самой. И любой вклад в развитие установки на рост, в популяризацию наук о мозге и в практику разумной жизни важен. Даже самый личный и самый маленький.